обстоятельства. Можно меня здесь потошнить, Дорос? Ну, разочек? Нет, нет, милашечка. Потерпи, пока этот джентльмен распределит нас. Это долго. Нет, решительно сказал мистер Тодхантер. Недолго. Так обрушившаяся на Мелфри напасть переместилась южнее, в край яблоневых садов и огородов с коммерческим уклоном. По всему парку Мелфри, беспорядочно рассеиваясь под вязами, повысыпали брезентовые палатки, и офицеры Йоминской части заняли под столовую салон с отделкой Гриллинга Гиббонса. Барбаре пришлось устроить у себя в доме полковника Прогина и майора Кэтфорта, и Фредди заработал на этом кругленькую сумму. Билл в холдовом доме в Грентли-Грин изведал много часов блаженства с нежно любимой женой и был вполне удовлетворен объяснением, почему взломана дверь в погреб. А Безел вернулся в Лондон. Ему пришло на ум наведаться к матери, нанести ей один из своих редких и обычно непродолжительных визитов. Он застал ее в хлопотах и самом радужном расположении духа. Она трудилась в 5 или 6 благодетельных комитетах, призванных создавать максимум бытовых удобств военнослужащим, и регулярно встречалась со своими друзьями. Она встретила Безела радушно, выслушала, что нового у Барбары, рассказала, что нового у Тони. «Да, я хотела с тобой кое о чем поговорить», — сказала она, проболтав с ним полчаса. Не будь Безел приучен к материнским эвфемизмам, он мог бы подумать, что кое о чем они только что поговорили, но он слишком хорошо знал, что означало это «кое о чем». Это означало обсуждение его будущего. «У тебя на сегодня ничего не назначено?» «Нет, мама, пока нет. Тогда пообедаем дома, вдвоем». И в тот же вечер, после обеда, она сказала: «Безел, я никогда не думала, что мне придется заговорить с тобой об этом. Разумеется, я рада, что ты так помог Барбаре с эвакуированными, но теперь, раз уж ты вернулся в Лондон, я должна сказать тебе, не мужская эта работа, по-моему. В такое время, как сейчас, ты должен сражаться. Но, послушай, мама, насколько мне известно, в данный момент никто особенно не сражается. Не виляй, дорогой, ты понимаешь, что я хочу сказать? Так ведь я же познакомился с тем полковником, как ты велела. Это так. Сэр Джозеф мне все объяснил. В гвардию берут только очень молодых офицеров. Но он говорит, есть сколько угодно других приличных частей. И там можно сделать куда более блестящую карьеру. Генерал Гордон был сапером. Я уверен, многие из тех, кто сейчас генералы, начинали простыми пулеметчиками. Я не хочу, чтобы ты болтался в форме по Лондону, как твой приятель Питер Пасмастер. Он тратит все свое время на девиц. Эта умница Эмма Гранчестер всерьез прочит его в мужья своей Молли. А Эти Флинчер и бедная миссис Ван Антробус своим дочкам. Не знаю, о чем они думают. Я знал его отца. Марго устроила ему жуткую жизнь. Ну, разумеется, это было задолго до того, как она вышла замуж за мисс Роллинга. Собственно говоря, его тогда еще и не звали мисс Роллинга. «Так вот», — сказала леди Сил, решительно превозмогая поток нахлынувших воспоминаний, «я хочу, чтобы ты занялся чем-нибудь серьезным. Сэр Джозеф дал мне такую анкету, знаешь, которую заполняют, чтобы стать офицером. И речь идет о так называемом дополнительном запасе. Я хочу, чтобы ты заполнил ее до того, как отправишься спать. А там уж мы позаботимся о том, чтобы она попала куда следует. Я уверен, теперь после того, как свалили этого гнусного белишу, все будет гораздо легче». «Видишь ли, мама, не могу себя представить младшим офицером». «А как бы не так, милый», — решительно сказала леди. «Если бы ты начал служить, когда ушел из Оксфорда, ты был бы сейчас майором. Ну, а в военное время продвижение идет быстро, ведь только их убивают. Я уверен, как только ты попадешь в армию, тебе найдут широкое поле деятельности. Надо лишь с чего-то начать.